Глава 14. Шпиль. За всю бытность мироходцем я побывал в сотнях миров и видел разные устройства передвижения. Ну, естественно, если в этом мире вообще додумались до того, чтобы перемещаться на чем-то, кроме своих данных им при рождении конечностей, сколько бы этих самых конечностей не было. Видел я и миры после катастроф, те, где осколки прошлого были чем-то мистическим и пришедшим из легенд. Где-то их обожествляли, а где-то проклинали. Самыми причудливыми для меня, выходцы из технологического мира, были различные средства передвижения из магических или пошедших по пути веры пространств. Прошлое этого мира было для меня загадкой, ведь здесь среди остатков былого великолепия встречались в равной мере как магические, так и технические элементы. Вызванный Казом транспорт был, похоже, не пассажирским и предназначался для перевозки чего-то. Единственная панель управления, за которой он сейчас восседал, была небольшой и имела напротив всего одно сиденье. Кстати, предназначенное, похоже, для кого-то вполне антропоморфного или филинообразного, если нынешние жители этой планеты и есть ее бывшие хозяева. Транспорт был, похоже, немалой длины. Определить это было сложно, ведь во время посадки рассмотреть его более тщательно у меня не вышло, а изнутри он был заставлен все теми же коробками и ящиками из металла, что не давало понять, насколько он тянется вперед и назад. Мы оказались на относительно небольшом пространстве, свободном от этих вездесущих коробок всевозможных размеров, и постарались устроиться кто как мог. Я было подумал, что Сеф, для которого все окружающее нас было ожившими легендами, пришедшими из сказок и преданий прошлого, бросится изучать и рассматривать окружение. Но его, похоже, не волновало ничего, кроме возможности спасти свою невесту. И близость этой возможности делала все остальное просто неважным. Да и в самом деле. Поначалу этот реликт из ушедших эпох, на котором мы оказались, произвел крайне скучное впечатление. Впрочем, не думаю, что вы требовали бы большего от молотка, которым выполняете рутинную работу, правда? Так и тут. Одинаковые однотонные коробки, полупрозрачный пластик стен, за которым периодически что-то мелькало. Но в основном там была только темнота и смутные очертания других трубопроводов, что были внутри этого циклопического цилиндра. Вот и все. Орк, сперва решивший обследовать новое место, где мы оказались, быстро отошел от этой идеи, из-за того, что многие ящики стояли кругом так, что протиснуться между ними было нереально. Разве что перелезть сверху, но огромный воин туда бы просто не поместился. Так что он, походив кругами, устроился прямо на полу, прислонившись к одной из коробок и, положив под голову свой вещмешок, посоветовал всем отдохнуть, раз уж, по словам Железноголового, как он выразился, у нас есть время. «А то неуважительно приходить в гости к местному богу смерти невыспавшимся», — заявил он, громко хохотнув и, закрыв глаза и заложив за голову руки, замолчал. «В принципе, я был с ним согласен. Отдых не помешает, но после выпитого мной тонизирующего напитка из моих запасов спать не хотелось совершенно. Транспорт, по какому бы принципу ни двигался, несся с огромной скоростью. Это было понятно по неясным всполохам света, что периодически проносились мимо нас в темноте тоннеля. Что это был за свет и что вообще могло светиться в тоннелях, покинутых, возможно, сотни лет назад, задумываться особо не хотелось. Главное, что скорость этого транспорта впечатляла и была нам на руку. Мы неслись к нашей цели, можно сказать, на крыльях ветра. Всматриваясь в темноту, я думал, сколько же всего скрыто под поверхностью этой планеты, и все это сейчас пролетает мимо нас. Но теперь у филинов будет путь сюда. Возможно, они сумеют наладить постоянные экспедиции внутрь и обезопасят вход. А может быть, и найдут другие в уже более безопасном месте. Иногда по корпусу что-то скрежетало или касалось его. В эти моменты он начинал трястись, как на ухабистой дороге, или вздрагивал, и по его поверхности, словно бы по живому существу, проходила волна дрожи. Но что бы это ни было, оно так же быстро исчезало в темноте, как и появлялось. А наше средство передвижения продолжало нестись вперед, не останавливаясь и даже не притормаживая. Так продолжалось довольно долго, и я уже немного потерял счет времени, и мне стало казаться, что идея выспаться, что озвучил Оролок, была не такая уж и плохая. Тем более, кроме темноты, редких вспышек мутного света сквозь исцарапанные стены вагона, а так, наверное, было бы правильнее всего его называть, вокруг ничего не происходило. Но в этот момент, как всегда и бывает, размеренность происходящего вокруг разлетелась вдребезги. Сначала наш транспорт дернулся, словно бы на полной скорости влетел в какое-то желе. Движение продолжилось, хоть и медленное, но все, что было внутри, полетело кубарем, включая нас и занимавшую большую часть пространства ящики. На ногах удержался только Каз, вцепившись в лихорадочно замигавшую десятками огоньков панель управления. Я успел среагировать уже в полете, понимая, что сейчас приложиться головой какой-нибудь железный угол будет очень не кстати. Поэтому отделался разве что парой синяков. Орка, что лежал прислонившись к большому ящику, откинула в противоположную сторону и засыпала настоящей горой каких-то небольших упаковок или коробок из сломавшегося контейнера, на который он опирался. Сидевшая рядом с ним эльфийка молча, но с выражением ужаса на лице, пролетела вперед, врезавшись в Сефа. Они кубарем укатились куда-то в темноту. Что произошло с магом, я просто не разглядел. А едва верх для меня снова стал верхом, а низ — низом, а вестибулярный аппарат немного пришел в себя, я ощутил еще кое-что. Резкий, пронзительный и буквально выворачивающий наизнанку запах. Разложение и гниль пополам с ржавчиной и застоявшейся протухшей водой. Вот на что это было похоже. Дроны Каза среагировали быстрее всего, пока мы все валялись, кто засыпанный коробками, а кто просто приходящий в себя от резкого торможения. Они — единственный оставшийся источник света. Все, как один, развернули свои тоненькие рубиново-красные лучи в сторону конца нашего поезда и открыли огонь своими энергетическими импульсами. Вспышки этого света вмиг заполонили пространство вокруг транспорта, словно бы стробоскопом освещая все вокруг и захватывая отдельными вспышками все происходящее. За разлетевшимся вдребезги контейнером в потолке транспорта зияла огромная дыра с оплавленными краями, и мне даже показалось, что от нее исходили пар и дым. Какие-то мерзкие и непонятные то ли отростки, то ли щупальца отчаянно цеплялись за них, стараясь забраться внутрь. Но даже несмотря на то, что наш транспорт сбавил скорость, он продолжал нестись слишком быстро для них, и им это не удавалось. Они один за другим отлетали и исчезали в источающей мерзкую вонь темноте. Однако это было не самым неприятным. Прямо перед нами оказалось несколько, или одно, было сложно понять, существо, словно бы составленное, как попало, из кусков ржавого железа и гниющей и обугленной плоти. Обугленной она была потому, что дроны киборга устроили настоящий шквал огня, защищая своего хозяина. Существо забулькало и с трудом, но все же попыталось дотянуться до нас. Длинная, многосуставчатая лапа с несколькими когтями длиной в мое предплечье потянулась ко мне. В нее вонзилось сразу с десяток импульсов от дронов, но ее это не остановило. Монстр пустошей. Один из тех самых, что осаждали нас в ночи на стене. Тех, кто обитал в глубине пустошей и о которых говорили в племени Лиева. Невидимая в темноте, но вполне осязаемая черная лента скользнула по моей руке, И вот оружие мастера, вновь приняв вид чего-то футуристического, уже смотрит прямо на мерзкое создание. На курок я нажал чисто рефлекторно. Казалось, ничего не произошло. Но вдруг залпы дронов стали, вместо того, чтобы жечь плоть создания, просто погружаться в него, словно бы оно состояло из желе. Затем существо замерло и начало оседать на пол, разом превратившись из мешанины плоти и железа в нечто, большее похожее на гротескную скульптуру из желе, с каждой секундой становясь все более и более жидким. Я вскочил на ноги, ощущая, как под ногами захлюпала вонючая жижа из растекающегося монстра, и очень вовремя. Из дыры, в которую теперь палили дроны, раздался протяжный вопль, а затем скрежет и долгий чавкающий звук, и почти сразу же мы оказались на поверхности. Огромная прозрачная труба, внутри которой мы двигались, возносилась из-под земли. От резкого перехода от кромешной тьмы на свет мне потребовалось несколько мгновений, чтобы проморгаться. А справившись с этим и ощущая, как транспорт снова начал набирать скорость, я, наконец, огляделся. И, честно говоря, хорошего в увиденном мной было немного. Уже совсем рядом возвышался шпиль, цель всего нашего похода. В своем основании он был огромен и, наверное, занимал не один квадратный километр. Труба путепровода тянулась дальше, но одно ее ответвление уходило в сторону от шпиля, изгибаясь вокруг него и спустя пару витков, уходя внутрь строения. Ну а неприятным было то, что практически все пространство вокруг шпиля, все его основание и отдельными кусками и труба путепровода были покрыты той же самой биомассой, вперемешку с металлом, из которой и состояли монстры пустошей. Я расширившимися глазами огляделся вокруг. Похоже, это было местом их появления. Отсюда они приходили на штурм стены, отсюда они расползались по пустошам, и сейчас не думаю, что они захотели бы терпеть незваных гостей в своем доме. Через пробоину в крыше к нам снова попыталось забраться нечто, но было сметено огнем дронов. Почти сразу же раздался грохот с противоположной стороны. Что-то, окутав клубком щупалец наш вагончик, впереди мерзкой жижей прожгло корпус, и внутрь рванула целая толпа несуразных тварей размером с собаку, но размахивающих костяными и металлическими лезвиями, торчавшими из их тел во все стороны. На них рухнул один из ящиков, от образовавшейся после торможения груды, и почти сразу мягким и плавным движением на нем оказался Сеф. В прыжке, разложивший свой клинок и срезавший разом троих из них, он врубился в оставшихся. У меня даже не было времени обернуться. В пролом сверху продолжали лезть твари, хотя и не такие большие, как первая, оказавшаяся внутри, но все же не менее опасные, судя по обилию лезвий, клыков, зубов и еще черт знает чего, старающегося дотянуться до меня. Все вокруг превратилось в какофонию воплей, чавканья и треска от разрядов. Очередная тварь подтягивается на щупальцах и паре многосуставчатых металлических рук и забрасывает себя в проем. Выстрел, и она словно бы деревенеет и как статуя улетает куда-то в сторону и низ. Дроны поливают ее огнем, но за ней уже лезет следующее. Краем глаза я вижу, как Кас что-то лихорадочно вводит на пульте, и от его манипуляций над ним зажигается все больше и больше огоньков. Не знаю, насколько цветовая схема опасности в этом мире была похожа на ту, что используется в моем, но обилие красных и оранжевых огней оптимизма не внушало. С другой стороны от меня, Сеф, похоже, на ходу перенастроив свой клинок, орудует уже не большим и длинным лезвием, расположенным на руке, а множеством когтей, похожих на катары, укрепленных на его ладонях. Ими он успевает вскрывать нападающих и сдерживать их от того, чтобы наброситься на стоящих за его спиной эльфийку и мага. Они же, в свою очередь, помогают как могут. Эльфийка бормочет что-то под нос, то и дело проводя руками в сторону Сефа, и вокруг него постоянно вспыхивает мерцающий, едва заметный щит, но пропадает через пару ударов от монстров. Ей не удается нормально закончить свое заклинание, но она раз за разом продолжает, и эти попытки покупают мгновение для принца, за которое он успевает распотрошить очередного нападавшего. Маг же, вытянув вперед ладонь с растопыренными пальцами, что-то шипит себе под нос, тяжело опираясь на посох, и с его когтей то и дело слетают ярко-изумрудно-зеленые лучи. Они с легкостью пронзают нападавших насквозь, оставляя лежать бесформенными кучами. Но, несмотря на огромные потери, они продолжают напирать, и только узкое пространство внутри вагона не дает им смять нас числом и задавить массой. Все это продолжается, и непонятно сколько времени, минута или час, но тут Кас почти кричит своим отдающим металлом голосом. «Форсаж через 3, 2, 1. Сейчас!» И сам же вцепляется в панель управления. Наш транспорт рванулся вперед с такой силой, что все вокруг смазалось и превратилось в бешеное мелькание. Мах и Эльфийка вцепились в какие-то крепления на полу, на которых до этого стояли ящики, и, упав, все же смогли удержаться и не улететь в конец вагона или в одну из пробитых монстрами дыр. Сев же после крика киборга заложил пируэт через голову и, на лету разрубив еще пару оставшихся внутри монстров, вонзил свои клинки в стену вагона и повис на них. Я же вцепился в основание пульта, за которым стоял Кас, выпустил оружие из рук и ощутил, как от ускорения мои ноги отрываются от пола, и только мертвая хватка рук позволила мне остаться внутри. Повернув голову, я увидел, как на мой отлетевший в сторону пистолет наступило еще одно чудовище, успевшее забраться внутрь до того, как наш транспорт с бешеным ускорением рванул вперед. Оно раскрыло сразу три пасти, окруженные десятками мелких щупалец, и двинулось к нам, даже несмотря на ускорение. В моей голове вновь промелькнула мысль, что вот сейчас, именно в этот момент, и настало время проявить свои способности, иначе все для меня может закончиться плачевно. Но оружие мастера оказалось, как она и обещала, умным. Монстр, тянувшийся к нам, наступило на него одной из лап, и в то же мгновение пистолет превратился в расплывчатую кляксу под его лапой, чтобы еще мгновение спустя стать тонким узким клинком, пронзившим тварь насквозь. Похоже, что внутри нее он еще и разветвился так, что чудовище оказалось насаженным изнутри десятком черных лезвий разом, пронзивших его насквозь и превратившихся в гротескное подобие ежа. Тварь булькнула и захрипела от неожиданности, но сдвинуться с места уже не смогла. А последнее лезвие, пронзив его голову, также протянуло и единственное все еще цепляющееся за край проема щупальца другого монстра, отчего невезучая тварь, все еще пытавшаяся забраться внутрь, улетела куда-то в сторону. Транспорт же начал медленно подниматься. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что мы уже достигли основания башни, и закручивающаяся спиралью вокруг нее труба уходит вверх со все увеличивающимся градусом. Мы как раз нырнули в тень от шпиля, и я отметил, что местное светило уже клонится к закату. Времени оставалось все меньше. Со стороны магов из Сефа раздался краткий вскрик. Я, преодолевая давление, повернулся туда, а пистолет, повинуясь моим мыслям, выскользнул из-под пронзенного им монстра и метнулся черной лентой мне в руку. Но это оказался орк. Он, наконец, выбравшись из-под завалившей его горы коробок и тел монстров, держался одной рукой за какое-то обломанное крепление внутри транспорта, а второй с громким хаканьем наносил своей секирой удар за ударом по оставшемуся щупальцу, что тоже пыталось удержаться на внешней части вагона. Удар! Еще! И монстр, как до этого и с моей стороны, улетает куда-то в сторону. Орк радостно скалится, ну а я, вновь осмотревшись, понимаю, что мы уже на значительной высоте, и над нами осталось основание шпиля, покрытого настоящим ковром из шевелящейся плоти и металла. Кас поколдовал над пультом и показал нам замысловатую серию знаков. Не уверен, что все поняли, что он хотел этим сказать, но киборг, похоже, это проигнорировал или просто не посчитал важным, а затем нажал пару кнопок, после чего скорость увеличилась еще больше, и всем нам пришлось сосредоточиться на том, чтобы просто удержаться на месте. После очередного оборота вокруг шпиля стало ясно, что, похоже, мы и разворошили улей. Множество мелких, почти уже неразличимых из-за выбранной нами высоты фигурок, появились у основания башни и устремлялись куда-то к ней вплотную, теряясь за мерзкими наростами из плоти и металла. Сейчас сверху я разглядел, как просто до горизонта, видимые на сотни километров во все стороны над пустошью вокруг шпиля, мерцали аномалии. Их было так много, и они вздымались на такую высоту, что, казалось, весь мир, простиравшийся сейчас далеко внизу, под нами, колышется и мерцает. Неудивительно, что у филинов, исследующих пустошь, так и не получилось сюда добраться, а осталось только сочинять легенды об этом месте. Да, и монстры пустошей. Здесь их гнездо. И они по древним тоннелям выходили за пределы башни, а значит, под землей их может быть еще больше. И именно там они и появляются. Откуда-то же они берутся, и по ним видно, что они явно искусственные творения. Все это вихрем пронеслось у меня в голове, пока я старательно пытался не улететь куда-то в дальнюю часть нашего уже изрядно потрепанного транспорта, или, еще хуже, выпасть в одну из сделанных в нем монстрами пробоин. Киборг не зря говорил о том, что это был чисто грузовой состав. Так что присутствие живых внутри, похоже, не предусматривалось, а уж тем более гонка с препятствиями из чудовищ и аномалий, да еще и со значительными превышениями расчетной скорости. Тем временем мы сделали еще пару оборотов вокруг шпиля. Глядя на то, что удавалось рассмотреть, лежа на полу и обнимая основание стойки управления, мне казалось, что мы уже должны были быть выше облачного покрова. Но стоило мне об этом подумать, как наш транспорт нырнул куда-то в темноту шпиля, и некоторое время вокруг снова, как и под землей до этого, ничего не было видно, а затем, сделав внутри башни еще несколько пируэтов, от которых у меня то и дело желудок подкатывал к горлу, мы резко остановились. От рывка при остановке я снова чуть было не улетел, но на этот раз уже в сторону Сефа и остальных. Оттуда раздался громкий грохот и приглушенные ругательства сразу на нескольких языках. Подняв голову, я увидел, как Кас выписывает замысловатые пассы над панелью управления. А под его руками один за другим возникают быстро сменяющие друг друга виртуальные панели, наполненные разноцветными символами, в основном оранжевыми. И чем больше он размахивал руками, тем больше оранжевого цвета прибавлялось. «Система защиты», — выдал он, не отвлекаясь от своих манипуляций. «Наш транспорт не предназначен для подъема с живыми существами на верхние этажи. Я стараюсь ее обойти». Он бросил на нас короткий взгляд и продолжил. «К тому же, по моим расчетам, на необходимой нам высоте воздух очень разряжен, и как минимум для осуществления подъема и нахождения вас в сознании потребуется герметизация корпуса». «В смысле?» — донеслось из начала вагона, откуда появился помятый орк. «Типа, как на вершине гор?» «Да, это приемлемая аналогия», — ответил киборг, продолжая колдовать над виртуальными панелями. «Сколько у тебя это займет времени?» — задал вопрос по существу Сеф. «Неизвестно. Система защиты в этом здании отличается от встречаемых мной ранее в этом мире». Сеф спросил его о чем-то еще, но я не слушал. Наконец, поднявшись на ноги и убедившись в том, что все мои конечности при мне и даже нет ни одного перелома, а только с десяток синяков, я смог осмотреться нормально, а не лежа на полу. Наш импровизированный поезд застыл в огромном помещении, потолок и дальние части которого терялись в тенях и мраке. Свет здесь был только из частично разрушенной стены, в которую когда-то, должно быть, что-то врезалось, но не сумела ее разрушить, а только лишь оставила несколько проломов. Они были от нас примерно в 100 метрах, и я сквозь полупрозрачный пластик корпуса транспорта и погрызенные и проплавленные дыры в нем видел, как местное светило клонилось к закату. Времени у нашего героя на совершение им подвига оставалось все меньше и меньше. Глядя на это, я снова обдумал, не стоит ли мне прервать свой контракт и, наконец, помочь Сефу, у которого сейчас на кону стояло просто все. Но, обдумав и взвесив все «за» и «против», я снова решил этого не делать. Раскрой я себя сейчас, ничего бы не изменилось. Летать я не умел, разбираться в сложных электронных, а, возможно, судя по этому миру, еще и завязанных на магии системах этого мира, тем более. Сейчас все зависело от нашего киборга. И, кстати, о нем. За множеством виртуальных предупреждений насыщенно-оранжевого цвета его уже просто не было видно. Похоже, что дуэль с древней системой безопасности проходила не в его пользу. Но едва я об этом подумал, как он одним движением левой руки смел и выключил все виртуальные панели, а правую, из которой вдруг появилась, наверное, несколько десятков тонких щупов с иглоподобными наконечниками, вонзил прямо в пульт управления. Раздался треск, а затем громкий, но резко оборвавшийся рев сирены. Мгновение тишины, а затем едва слышное шипение просто отовсюду. Прямо у нас на глазах пластик, из которого был сделан наш транспорт, стал истончаться. По всей видимой длине корпуса он становился все более и более тонким и прозрачным. Но взамен этого дыра в корпусе начала затягиваться. Минута, и вот мы уже словно в полупрозрачном пузыре, кажущемся хрупким и готовым развалиться от одного прикосновения. Но неведомый материал оказался достаточно прочным, чтобы все разбитые и разбросанные ящики оставались на своих местах и не спешили проваливаться под своим весом сквозь истончившийся пол вагона. Акас, что-то прошипев себе под нос, снова выкрикнул нам, чтобы мы держались за все, что только можно. В этот раз транспорт не стал изображать из себя поездку на аттракционе американских горок, как до этого. Он ракетой взмыл вверх, отчего все, кроме киборга, снова оказались на полу, живо ощутив на себе, что такое перегрузка при взлете. За прозрачной стеной замелькали перекрытия и искореженные временем остатки каких-то помещений. То пустых, то наполненных чем-то темным, что было нереально разобрать от воздействия времени и той скорости, с которой мы проносились мимо. А затем вдруг мы оказались в пустоте. Во всяком случае, мне так сначала показалось. Но мгновение спустя я понял. Почти все вертикальные стены в этой части шпиля отсутствовали. Ну, то есть внешние вертикальные. Вся конструкция, тем не менее, держалась на той части стен, что были в глубине шпиля, и каких-то тонких, словно спицы, вертикальных перекрытиях, которые еще невероятным чудом оставались на месте. Я с восхищением смотрел на открывшийся мне потрясающий вид. Мы были высоко. Очень. Поверхность планеты осталась где-то далеко внизу, и казалось, что мы сейчас на высоте минимум нескольких километров. Местное светило уже коснулось края горизонта, который сейчас так непривычно для этого мира был почти ровен. Здесь, в пустошах, уцелел только шпиль, и вместо остатков бесконечных небоскребов, к которым я уже привык за эти дни, во все стороны до горизонта простиралась лишь холмистая серая равнина, из размолотых в камень и пыль руин, и сияющих, и колышущихся неяркими всполохами и искаженным воздухом вокруг них аномалий. Мир внизу будто бы кипел. Их было так много, что они сливались в единую стену искажений и простирались буквально до горизонта. Я завороженно рассматривал это зрелище, как вдруг, словно бы черное пятнышко, появилось на фоне заходящего солнца. Оно было столь маленькое, что я не должен был обратить на него внимание, но что-то неестественным образом влекло к нему взгляд. Нечто, словно песчинка, крошечное черное пятнышко двигалось там, невероятно далеко. Но если мы увидели это с такого расстояния, то размеры у него должны были быть огромными. Я обернулся и увидел, что и все прочие, кроме киборга, смотрят туда же. «Это он. Караван!» — голос Сефа сорвался. «Мы должны успеть!» Я не сумел ничего ему ответить. Все еще несущийся вверх ракетой, наш транспорт вдруг влетел во что-то темное. Звук, который преодолел даже его оболочку, был такой, словно бы в огромное густое болото бросили большой булыжник. Громкий чавк или бульк. И сквозь снова воцарившую темноту стало совершенно непонятно, что вокруг нас. Скорость упала, мы будто бы продирались сквозь кисель, все больше и больше замедляясь. В темноте снова, одно за другим, стали появляться оранжевые голографические панели, освещая согнувшегося над пультом управления киборга. Он уже обеими руками вцепился в нее, и из каждой из его ладоней торчало по несколько десятков тонких спиц. Все они вибрировали или с бешеной скоростью тыкали в пульт, кое-где уже разбитый до внутренностей. От его манипуляций начали лететь искры, и к оранжевому свету виртуальных экранов прибавилось еще и их вспышки. Звуки вокруг стали громче, тяжелее и почти заглушили все остальное. Чавканье, приглушенный гул, плеск и бульканье. В них ощущалось что-то невообразимо мерзкое, отвратительное, от чего хотелось опустошить свой так, настрадавшийся за сегодня от увиденного желудок. «Что происходит?» Крик Сефа с трудом преодолел какофонию царящего вокруг шума. Он, как и все мы, был на ногах. Замедление скорости позволило подняться. Нас больше не прижимало к полу давление от разгона. «Информации нет», — металлическим голосом отозвался киборг из-за снопов искр и оранжевых экранов. «По моим оценкам, мы находимся в некой биологической субстанции, скорее всего, живой». Я не успел задать ни одного из десятка вопросов, что тут же появились у меня в голове после его слов. Судя по лицам и мордам остальных, их обуревали такие же чувства. Все вокруг заглушил тяжелый, почти переходящий в инфразвук рев, от которого задрожали все внутренности и заболела голова. С отвратительным чавканием, покрытой стекающими по бортам мерзкой жижей, наш транспорт снова оказался в воздухе между перекрытиями древнего шпиля и понесся вверх. Рев же не прекращался, и, взглянув под ноги, туда, откуда мы только что вырвались, там оказалось целое море мешанины из щупалец, колышущейся плоти и еще не пойми чего. Бесчисленные отростки биологической материи в виде каких-то многосуставчатых лап и просто чего-то похожего на кишки громоздьями висели вокруг нас на оставшихся целыми перекрытиях башни и, казалось, стали частью ее. Но самое мерзкое, что вся эта мешанина была живой и двигалась. Рев продолжался, и мешанина бесформенной плоти под нами буквально вскипела, бросившись вверх сотни всевозможных отростков и конечностей. Она, кажется, чисто инстинктивно хотела поймать мелкую букашку, которой были мы по сравнению с ней, стремясь раздавить и уничтожить эту мелочь, что доставило ей боль и дискомфорт. Если бы не техномагия, которую сейчас вовсю демонстрировал Касс, разгоняя наш транспорт все быстрее и быстрее, то десятки, а то и сотни конечностей, рванувшихся к нам, уже бы схватили свою цель. Но, к счастью, освободившись, наш вагончик рванул вверх настолько быстро, что они не успели. По внешней поверхности корпуса растеклось лишь несколько пятен бурой жижи, которая начала проедать и без того уже тонкую оболочку, но из-за скорости она была просто сдута, и обошлось без пробоин. Мы неслись все выше и выше. От открывшегося вида уже захватывало дух, даже больше, чем прежде. Висящие в небе циклопические конструкции на орбите словно бы стали ближе, серебряными кольцами и линиями вися уже в потемневшем от высоты и близости к темноте космоса в небе. Мы наслаждались этим видом пару минут, а затем вокруг вновь замелькали перекрытия. Остатки полуобвалившихся этажей, на этот раз почти полностью разрушенных, из-за чего обзор вокруг почти не пропадал. А затем все закончилось. Наш вагончик рывком остановился. От резкого торможения я ощутил, как по инерции меня приподняло в воздух, но, к счастью, не приложило к потолку, как я опасался, а всего лишь чуть оторвало от пола и снова бросило на него обратно. Поднимаясь на ноги, я про себя помянул добрым словом гравитацию, инерцию и все то, что было с ними связано. С легким щелчком рядом отворился проход, в который с громким свистом вышел воздух. Сразу закружилась голова. Мы были очень, очень высоко. Воздух был разрежен, и дышать было трудно, кислорода почти не хватало. Наверное, когда-то неведомые создатели этого строения предусмотрели здесь систему контроля давления и защиту от его перепадов. Но сейчас вокруг оставались лишь жалкие обломки былого величия и голые стены. Я пару раз рефлекторно и судорожно вздохнул, стараясь оставаться на ногах и унять головокружение, но в очередной раз сосредоточиться на своих ощущениях и переживаниях мне не удалось. Откуда-то снизу раздался тот самый оглушающий рев, и, судя по его интенсивности, та тварь, что его издавала, приближалась. «Все вон!» — заорал Сев, и первым, показав кошачью грацию и прыть, вылетел наружу. Мы нестройной толпой бросились вслед, и только отбежав почти десяток шагов, я понял, что кого-то не хватает. Обернувшись, я увидел, как киборг раз за разом безуспешно пытается отнять свои руки и десятки тянущихся от них к пульту шипованных отростков, но у него ничего не выходит. Переглянувшись, я и Сев, и Орк бросились обратно. Оролок перед этим что-то рыкнул своей эльфийке, отчего та послушно села там, где стояла, рядом с нашим магом, который выхватил из складок своей мантии книгу, а другой рукой из-за спины посох, принялся громко шипеть и распевать. Втроем мы подскочили к Казу. Его руки, казалось, просто вплавились в материал пульта, и он раз за разом безуспешно дергал их, стараясь освободить. Но, несмотря на все его попытки, ничего не получалось. Казалось, сама вагонетка, на которой мы преодолели весь этот путь, решила отомстить ему за нарушение всего, что только возможно, по ее протоколам безопасности, и не хотела его отпускать. Орк, обхватив левую руку, с резким хаканьем продемонстрировав огромные накачанные мышцы, оторвал ладонь от пульта. Но десятки спиц продолжали держать Каза на месте. Я с Сефом, обхватив правую руку, тоже потянул изо всех сил, но у нас ничего не вышло. То ли даже мы вдвоем были слабее орка, то ли его рука вплавилась куда сильнее. Откуда-то снизу снова раздался нарастающий рев и усиливающееся чавканье и бульканье. Воздух, даже такой разряженный, что был здесь, наполнился каким-то мерзко-сладковатым запахом, от которого хотелось скрыться и убежать подальше, а там уже как можно тщательнее прополоскать и рот, и нос. Каз поднял на нас свое частично металлическое лицо, и, наверное, в первый раз на нем вместо привычного безэмоционального выражения отразились чувства, страх и отчаяние. «Руби!» — рыкнул Сев, и тут же с щелчком разложил свой клинок, рубанув по одной из спиц. Оролок, с другой стороны, уже достав свою секиру с рыком, заглушившим даже рев монстра, перерубил сразу пару спиц. Холодного оружия у меня не было, но пистолет мастера, перехватив мои мысли, оказался у меня в руке. Его ствол принял вид полумесяца, чья кромка светилась бело-голубым пламенем. Я ткнул им в одну из спиц, и та, пусть и с трудом, и не сразу, но все же поддалась и распалась на части. Материал, из которого они были сделаны, оказался невероятно прочен и не сразу поддался ни клинку Филина, ни магическому топору орка, ни даже творению мастера. Лихорадочно размахивая своим импровизированным резаком, Я отстраненно подумал, что Тии, наверное, было бы интересно, что это был за сплав, и уж она-то найдет ему применение. Очень вовремя, что сказать. Мои мысли и их ход иногда озадачивали меня самого. Мы почти освободили правую руку Каза, оставалось всего лишь пара спиц и сама ладонь, как вдруг транспорт под нами закачался и зашатался, а затем взмыл на несколько метров вверх. Все вокруг заполнил этот мерзкий запах, от которого желудок подкатил к горлу, грозясь вот-вот опорожнить свое содержимое наружу. А из того колодца в многокилометровую бездну, над которой висел наш транспорт, вынырнуло, наверное, не меньше сотни щупалец и отростков всех видов и оттенков мерзости. Они попытались сдавить и расплющить капсулу вагончика, но древний корпус выдержал, лишь заскрипев и застонав, лишь вновь покрывшись серой жижей, которая начала медленно, но верно разъедать его. Мы, с трудом удерживаясь на ногах, и я лихорадочно пытались сообразить, как быть дальше. Дроны киборга роем выплеснулись наружу, открыв огонь из своих импульсных пушек по конечностям твари. Но, кажется, ей это не причиняло особых неудобств. Она продолжала молотить в воздухе своими отростками, беспорядочно пытаясь нащупать вход внутрь транспорта или же поймать летающих вокруг дронов. На помощь к нам пришел маг. Он, наконец, закончил свои бубнения и выбросил перед собой посох, ухватившись за него обеими руками. Тот исторг луч сиреневого огня, который пронесся по основанию колодца и вонзился в скопище тянущихся к нам отростков. Рев, что последовал за этим, показал, что легкие у неведомой твари, должно быть, были соответствующие ее размерам. Казалось, завибрировало вообще все вокруг, а уши сейчас сами свернутся в трубочку, чтобы не слышать этот всепроникающий вопль. Мне даже показалось, что я уж точно лишился своих барабанных перепонок. Тварь в агонии настолько резко взмахнула своими отростками, державшими транспорт, что мы с троем, не прикованные, в отличие от Каза, к его внутренностям, кубарем вылетели наружу. Падать даже с высоты пары метров не пожелаю никому. А сейчас мы свалились, наверное, с доброго десятка. Так высоко подняли нас щупальца твари. Сэв по-кошачьи приземлился на все четыре конечности и, перекувырнувшись через голову, тут же вскочил и выставил свой клинок в сторону монстра. Я же в очередной раз посчитал, что теперь-то уж точно не обойтись без переломов, а может даже и повреждения позвоночника, так как летел я как-то боком и уж точно не обладал грацией и мускулатурой филина. Мое падение смягчил орк. Он с громким хаканьем приземлился передо мной, пропахав правой рукой по полу и разорвав в клочья свою одежду, но все же успел подхватить летящего мешком меня левой и смягчить приземление. Времени расшаркиваться не было, и я, с трудом набрав разреженного воздуха в грудь и ощущая, что в синяк на этот раз превратилась минимум половина моего тела, только и смог что кивнуть тому в благодарность. Выглядевший не менее помято, чем я, Оролок тоже кивнул в ответ и бросился к Сефу. Принц уже вовсю отмахивался от наседавших на него отростков, пытавшихся дотянуться до мага, продолжавшего изливать на тварь поток своего сиреневого огня. Сходу, врубившись в бой, орк развалил одно щупальце, пинком отбросил другое и, размахивая своей секирой, произвел среди нападавших настоящее опустошение. Я же, с трудом поднявшись на ноги, с места начал стрелять короткими импульсами в отростки, пытавшиеся обойти моих спутников с других сторон. Мы все видели, что Каз, все еще остававшийся внутри мотыляемого монстром вагончика, почти освободился. Его левая рука лишилась всех сковывающих его спиц, а на правой оставалось всего лишь несколько. Пара его дронов своими лучами пережигала вплавившийся в пульт металл и уже почти освободила его, но, кажется, твари, напавшей на нас, это надоело. Резким рывком Она втянула в колодец все свои отростки, увлекая все еще удерживаемый ею транспорт за собой. В растянувшееся во времени мгновение я увидел, как в последний раз мелькнули оранжевые всполохи виртуальных экранов, продолжавших вспыхивать вокруг киборга, как он закрывается освобожденной рукой от летящих в него остатков ящиков внутри вагончика и изо всех сил старается освободить вторую руку. И ему почти удается, но в этот момент все это ухнуло в колодец под аккомпанемент сиреневого пламени и всполохах импульсов от дронов и моего оружия. Сеф рванулся к провалу, в несколько прыжков достигнув его. Туда, вниз, следом за пропавшим монстром и транспортом, рванули уцелевшие дроны Каза. Оттуда снизу раздался хрип, грохот, свист и стрельба, и над всем этим густой какофонией звучал все тот же протяжный низкий вой монстра. Филин, оказавшийся у провала первым, мгновение смотрел вниз, а затем, развернувшись, заорал нам бегущим следом. «Бежим! Бежим!» И тут же рванулся куда-то в дальнюю часть этого огромного зала. Там вдалеке широченная, наверное, не в один десяток метров шириной, бывшая когда-то роскошная лестница, уходила наверх. А позади Сефа из колодца, настоящим фонтаном, приправленный той самой мерзкой коричневой жижей, выплеснулась просто гора из плоти, которая, едва показавшись, выстрелила в нас густым потоком из щупалец, конечностей и той же жижи, которая плавила все на своем пути. Я и стоявший рядом Мах сделали пару выстрелов в самую гущу этой мешанины, но это оказалось бесполезно. Все равно, что пытаться остановить несущегося на тебя слона из рогатки. Поэтому мы припустили следом за остальными. Меня, хромавшего на обе ноги, с одной стороны подхватила эльфийка, а с другой — орк. А где-то внизу, куда провалился наш вагончик и все еще находившийся у него в плену киборг, раздался грохот, треск и серия взрывов, отчего рев монстра сделался еще более громким, хотя казалось, что дальше уже некуда. Ну, а нам же оставалось только бежать. Бежать вперед к древней, невероятным чудом уцелевшей лестнице, ведущей куда-то наверх деревянного шпиля, и, задыхаясь от нехватки кислорода и осознания того, что мы потеряли еще одного своего спутника, надеяться, что его жертва была не напрасной. Мы побежали.